скоро честному человеку нельзя будет показаться на улице. Камарилья требовала от царя новых чрезвычайных мер, и немедленно. Знаменитый публицист Катков предлагает проводить закрытыми все процессы над террористами. Открытые процессы становятся учебником по террору. Благодаря гласности нигилисты целого мира смогут узнать, что из дальнобойного револьвера, чтобы попасть в голову на близком расстоянии, надо целить в ноги, и что не следует покупать револьвера без предварительного испытания. Но государь знает, что жесткие карательные меры и так принимаются, что гласность судов и так ограничена, но почему-то не дают плодов. Для окончательного наступления на данные им же свободы наш двуликий Янус пока не готов. Все кончается тем, что государь обращается за помощью к домовладельцам. Нужно, чтобы домовладельцы смотрели за своими дворниками и жильцами. Вы обязаны помогать полиции и не держать подозрительных лиц. Нельзя относиться к этому спустя рукава. Посмотрите, что у нас делается. Скоро честному человеку нельзя будет показаться на улице. Посмотрите, сколько убийств. Хорошо, меня Бог спас. Но бедного Мизинцова они отправили на тот свет. В Дрентельна тоже стреляли. Так я надеюсь на вас.